Казнь назначена на послезавтра. Ее нужно замедлить на несколько дней или недель. Подумайте, дело идет о спасении человеческой жизни. За эту услугу я предлагаю вам 1000 дурос, сказал незнакомец и вынул из кармана пачку ассигнаций. Оставьте при себе ваши деньги, сеньор. Вы слишком поспешно отказываетесь. Не торопитесь, подумайте хорошенько. О подобных вещах нечего думать. Все зависит от отсрочки казни. Если это удастся, тогда Алану Тицона будет оправдан. Правота его будет доказана. Вы поможете в этом случае правому, хорошему делу, а не дурному, мастер Царцароза. Как бы оно ни было право и справедливо, сеньор, не в моей власти его отложить. Обратитесь в Верховный суд, к министру. Там могут разрешить эту отсрочку. Это не привело бы к цели. Невозможно ничего добиться в такой короткий срок. Вы один можете спасти приговоренного, сказавшись больным, и таким образом отсрочив его казнь. Вы ошибаетесь во мне, сеньор. Я принадлежу к числу людей, считающих всякий обман, всякую ложь грехом. Мастер Царцароза, убеждения ваши хороши, но вы доводите их до крайности. Я жалею каждого, кто не доводит их до такой крайности, сеньор, — ответил палач. Только строго придерживаясь этого правила, можно быть во всяком положении честным человеком, в чем, впрочем, нет никакого особенного достоинства, и что составляет не более как долг каждого человека, сеньор. Стало быть, вы наотрез отказываетесь исполнить мою просьбу? Отказываетесь от моего предложения, сказал незнакомец. Вы должны были ожидать этого, сеньор, по отзывам, дошедшим до вас обо мне. Если вы слышали, что я человек честный, как же вы могли думать, что я соглашусь на дело нечестное, на услугу нечестную? А согласитесь, что вы от меня требуете нечестные услуги. Слова эти, очевидно, неприятно подействовали на незнакомца. Он сделал резкое движение. Стало быть, ничто не может заставить вас отступить от вашего решения. Ничто, сеньор. Даже если бы вам угрожала опасность? Какая же опасность может мне угрожать, сеньор? Мало ли что случается на свете. Можно ли знать, что ожидает нас иногда? Если вы так говорите, то, вероятно, знаете какое-нибудь злоумышление против меня. Я хотел только предостеречь вас. Благодарю вас. И приму меры, чтобы предостережение не пропало даром. Итак, вы остаетесь при вашем решении, мастер Царцароза? Оно непреклонно и неизменно, сеньор. И Алана Тицона должен, стало быть, умереть послезавтра. Так указано в предписании, данном мне. Он будет казнен официально, открыто, на площади Кабада? По всей вероятности, в Галге. Алана Тицона уже передан вам? Да, сегодня вечером он мне был передан. Благодарю вас, мастер Царцароза. И сожалею, что мы с вами не сошлись, сказал в заключении своего свидания незнакомец, протягивая руку палачу. Будьте счастливы. Вы не сказали мне вашего имени, сеньор. Имя тут ни при чем, оно дело не касается. Я предложил вам оказать услугу мне. В вы отказались. Ну и прощайте, Господь с вами». Сарцароза поклонился незнакомцу, который, пройдя поспешно через комнату Сары, направился к выходной двери, видимо, торопясь скрыться в ночной тьме. Палач твердо решил узнать, с кем он имел дело. Кто был этот таинственный незнакомец? Видимо, знатный человек, располагавший большими средствами и принимавший такое непосредственное участие. В ком же? В бездельнике. А потому, когда он вышел, Сарцароза, намереваясь последовать за ним, незаметно направился также через маленькую комнату Сары к выходу. Но вдруг в ночлежной зале раздался такой ужасный, страшный крик, призыв на помощь, что он остановился, как вкопанный в темном коридоре, в котором никого, кроме него, не было. И Прегонеро, находившийся в нем обыкновенно, куда-то исчез. Крик усиливался с минуты на минуту. За ним вдруг раздался свирепый рев, как будто рычание дикого зверя. Палач не мог понять, что происходило в ночлежном доме, и стоял в недоумении, как вдруг дверь из него распахнулась под напором множества женщин, вырвавшихся из залы с воплями и с криком, давивших и толкавших друг друга, чтобы поскорее выскочить на улицу. Одна из бежавших, заметив палача, закричала ему: «Он всех перебьет! Помогите! Он убивает направо и налево!» Сарцароза запер выходную дверь перед бежавшими. «Что случилось?» — спросил. «Что там происходит?» В эту минуту послышался в коридоре голос герцогини. Она выходила из ночлежной залы с поднятыми вверх руками, держа в одной из них горящую свечу. «Ах, я несчастная!» — кричала она. «Теперь все погибло, он увидел кровь, кончено, все пропало!» В эту минуту повалили за женщинами и мужчины из залы, также с неистовыми криками, давя друг друга. «Да что случилось? Объясните мне, наконец!» — спросил Сарцароза у одного из них, обезумевшего и бледного от страха. «Прегонеро! Прегонеро режет! Он бешеный! Он одержим кровоманией!» Закричали в ответ палачу несколько голосов. «Прегонеро? Так что же вы его не схватите?» «Да 10 человек не удержат его, не сладят с ним, с безоружным! А теперь у него топор в руках! Он размахивает им направо и налево, рубит все, что попадает ему под руку! Поссорился каменщик с нищим и ранил его. Прегонеро прибежал на шум. Да как увидал кровь и взбесился. Схватил топор, сперва убил каменщика и нищего, а там и пошел бить, кого попало. С пеной у рта бросается, как дикий зверь, на всех. Тобай, сынок мой!» — воскликнула старуха, пробиваясь сквозь толпу к Сарцарозе. «Спаси меня! Спаси мой дом! Ты один можешь сделать это! Он одержим кровоманией! Как увидел кровь, кончено! Он всех перебьет! 2 трупа под его ногами! Он не остановится теперь! Крови он не может видеть! Он становится совсем безумным!» «Пропустите меня!» — громко проговорил палач. «Что вы делаете? Вы безоружны!» — воскликнуло несколько голосов. «Не подходите к нему, он совсем как дикий зверь!» Сарцароза, не слушая предостережений, начал пробиваться сквозь толпу, стеснившуюся в дверях и в проходах между койками. «Пропустите!» — закричал опять Царцароза на кричащую от страха толпу, силой расталкивая ее и пробираясь к тому месту, где стоял Пригонеро. Вид его был действительно ужасен. В смрадной зале, при мерцающем свете ламп, между пустыми койками стоял он с топором в правой руке и сжав кулак левую. Мускулы его подергивали судороги. Глаза налились кровью и выступили из орбит. Перед ним плавали в крови два трупа, и, видимо, он намеревался продолжить убийство. Отвратительная, ужасная страсть его, возбужденная видом крови, овладела всем его существом. Обыкновенно смирный и тихий, он превращался в кровожадное, плотоядное животное, как только видел кровь. Напрасно Сара Кондора звала его и старалась его отвести, когда началась драка между каменщиком и нищим, поплатившимся жизнью за свою ссору. Трегонеро стиснул их в своих мощных руках и, не дав им опомниться, изрубил на куски. Тут уже им окончательно овладела его мания, и с пеной у рта осматривался он кругом, отыскивая новую жертву и рыча наподобие дикого зверя. Припадок проходил у него только тогда, когда, утомившись от работы, он падал в изнеможении на землю, но в настоящем случае усталости не было, так как с двумя своими первыми жертвами он справился без всякой борьбы с их стороны. Размахивая топором, бросился он к мужчинам, столпившимся проходе между койками. Те с криками и воплями старались протолкаться в середину толпы. Никто не хотел оставаться последним. В эту самую минуту Тобаль успел протиснуться сквозь толпу и встать лицом к лицу с сумасшедшим. Без всякого оружия, без угрожающих слов или жестов, предстал он перед бесновавшимся. Но на лице его выражалось такое хладнокровие, спокойное мужество, такая железная и твердая воля, что Пригонеро вдруг остановился, увидев его перед собой в ту самую минуту, когда он готовился броситься со своим топором на ближайшего к нему человека. «Назад!» — воскликнул Царцароза. «Взмахни только еще раз своим топором, и сию же минуту ты ляжешь мертвым у моих ног!» «А, палач!» — вскричал бесноватый. И по выражению, мелькнувшему на его лице, ясно было видно, что несчастный не впервые затевал такие кровавые сцены, и что, не раз побывав в тяжелых схватках, он нелегко отступит от своей мании. Он взмахнул топором с такой ужасной зловещей улыбкой, что сам Царцароза содрогнулся. Но в тот же момент нанес Пригонеро такой удар кулаком, что тот повалился навзничь на доски, разделявшие койки, и голова его попала между окровавленными трупами, изрубленными им. Тогда Царцароза, бросившись на него, вырвал у него из рук топор и швырнул его в сторону. Вслед за тем велел принести ведро холодной воды и вылил ее на голову маньяка. Радостный крик раздался со всех сторон. Палача приветствовали как героя, который, ухватив своего противника за ремень на поясе и за рубашку, потащил его из залы. Последний не оказывал более никакого сопротивления, он был неподвижен, как кусок дерева. Царцароза, вытащив Пригонеро на улицу, бросил его на плиты мостовой и удалился от дома, где совершил такой геройский подвиг. Старая герцогиня, позаботившись прежде всего о том, чтобы спрятать в надежное место кружку, пришла в ночлежную залу и стала уговаривать своих гостей не рассказывать о случившемся и не навлекать на ее дом несчастье. Но следствие было неминуемо по поводу двух убитых людей. Стало быть, ночлежному учреждению Сары Кондоро грозила большая опасность. Прегонер, брошенный на мостовую палачом, исчез. Опомнившись, вероятно, вскоре, он предпочел за лучшее скрыться и избегнуть таким образом всяких следствий, суда и расправы. Гостиница у подножия горы. Глубокая тишина царила у подножья горной цепи, тянувшейся на дальнем пространстве. Только ночной ветерок нарушал ее, играя листьями верхушек тополей и каштановых деревьев. Над этой горной цепью, над лесом, блестели звезды на безоблачном ясном небе, по которому тихо и плавно, как будто не двигаясь вперед, всплывала молодая луна. Внизу темные тени окружали уединенную гостиницу, возле которой вечером толпилось множество погонщиков со своими вьючными ослами и путешественников, пробиравшихся в Мадрид. Царили шум, движение и крик. Теперь все было тихо. Ослы и экипажи были поставлены в надежные места. Погонщики и проезжие путешественники спали крепким сном под гостеприимным кровом. Гостиница эта была устроена в старом большом доме, внутри которого находилось множество маленьких комнат, чуланчиков и темных коридоров, разделявших их. Везде было темно и тихо. Хозяин и прислуга, погасив огни и замкнув некоторые двери, также отправились на покой. Один только гость, старый цыган, не спал. Лежа в комнате хозяина, где он был один, он думал с тревогою, что если один из бандитов или сыщиков, которого он видел вечером возле гостиницы, заметил Инес и его в том, что это был действительно один из двух агентов Инквизиции, разговаривавших в трактире близ улицы Толедо. Старик не сомневался, он хорошо его узнал. Он не сомневался также и в том, после всего слышанного им, что девушка, отдавшаяся под его защиту, была именно молодая графиня Инес, которую отыскивали эти агенты. Чем больше он раздумывал о возможности того, что они могли ее видеть и узнать, тем беспокойнее становилось у него на душе. Долго лежал он, раздумывая таким образом и прислушиваясь внимательно, но в доме не слышно было ни малейшего шума, ни малейшего движения. «Угрожая какая-нибудь опасность молодой графине», успокаивал он сам себя, «Кан, которого я оставил возле нее, почует врага издалека и поднимет лай». Мысль о верном стороже, оставленном им наверху, так успокоила цыгана, что он заснул, наконец, крепким сном после своих дневных трудов и забот. Глубокая тишина, царствовавшая вокруг гостиницы и в ней самой, была вдруг нарушена на один момент каким-то звуком, похожим на скрип двери. Но затем наступила опять та же безмолвная ночная тишина. Скрип этот был действительно произведен отворенной дверью одного из низких сараев, окружавших гостиницу. Из этой двери вышел человек и, внимательно осмотревшись кругом, взглянув на окна дома, проворно исчез во мраке ночи. Скоро из-под деревьев вышла к нему навстречу другая человеческая фигура. Люди эти были Рамон и Фрацко. Внимательно прислушиваясь и осматриваясь кругом, стояли они в потемках, пока месяц, плавно поднимаясь на небо, осветил своим холодным бледным светом дом с окружающими его предметами. «Я готов прозакладывать свою голову, что это была она», — тихонько говорил Рамон. «По всему видно, что она не родня цыгану. Увидев между деревьями женскую фигуру, я навострил глаза и обратился весь в зрение». старик, ты говоришь, ожидал, пока все удалятся от дома?» «Да, все это весьма подозрительно», — заметил Фрацко. «Вот потому-то я и спрятался там, за стволом одного дерева. Вижу, как все стало кругом тихо, да все разошлись. Вышел старик со своей попутчицей и с собакой из-за деревьев и пошли к дому. Что она не цыганка, за это ручаюсь. Относился он к ней весьма почтительно. К тому же она так же хороша и молода, как должна быть графиня Инесс, по приметам, данным нам. Мы нашли ее. Это она, несомненно. Нет ни малейшего сомнения. Она боялась, а цыган еще более боялся, по-видимому, чтоб кто-нибудь не заметил их. Он оборачивался, оглядывался во все стороны, не наблюдает ли кто за ними. Когда на дворе показался хозяин, старик, переговорив с ним, сунул ему деньги в руку, чего графиня, впрочем, не заметила. Тебя она также не видела? Боже упаси! Я не показывался. Хозяин привел ее наверх, вот в эту угловую комнатку, маленькое окно, которое выходит сюда, на двор. А где поместился старик со своей собакой? Внизу, в хозяйской комнате. Это отлично. В таком случае мы доберемся до нее. Нужно стащить ее оттуда. Добыча хорошая будет, прошептал Рамон. Кругом все спят крепким сном. Мы влезем в ее комнату, стащим ее сюда и скорее назад, в Мадрид. Я ее постерегу, а ты пойдешь к графу и скажешь ему, что я требую 1000 реалов выкупа. Он может дать и 2. Конечно, согласился Фрацко. Только мы пойдем наверх не по внутренней лестнице дома. Дверь свою, может быть, она и заперла. И приставим к окну лестницу, да по ней взберемся. Молчи. Мы сделаем вот как, тихонько заметил Рамон. Ты влезешь через окно, а я войду в дом и, забравшись по внутренней лестнице, встану у ее дверей. Вырвавшись от тебя, она попадет прямо в мои объятия. Как ты думаешь, не лучше ли будет так? Согласен, сказал Фрацко. Так мы и сделаем. Там у конюшни стоит лестница. Я пойду за ней, а ты ступай в дом и поднимайся по лестнице. Я тем временем взберусь по своей к окну. В час обделаем все дело, а там и в Мадрид. В это самое время Инесс спала крепким сном на мягкой покойной постели, в которой она так нуждалась после своего трудного путешествия. Она была полураздета, чтобы в случае опасности быть сейчас же на ногах. Перед сном она поблагодарила Бога, что встретила на своей дороге цыгана. Потом, взглянув в окно и увидев, что вокруг нет ни души, все тихо и спокойно, затворила его и заперла дверь на задвижку. Она чувствовала какой-то безотчетный страх. Ей казалось, что ее ожидает какая-то опасность. Вероятно, это было вследствие ожиданий, что ее будут разыскивать и преследовать, в чем она почти не сомневалась. А может быть, ее пугала уединенная мрачная гостиница среди леса и гор, представлявшая мало гарантий безопасности одиноким путешественникам. Впрочем, убедившись, что вокруг все тихо, что все спят, она успокоилась и заснула на мягких подушках, забыв все свои тревоги и волнения. Так проспала она до полуночи, как вдруг привиделся ей страшный сон, и она проснулась. С испугом осмотрелась она кругом, но глубокий непроницаемый мрак, господствовавший в ее маленькой комнате, был плохим средством для успокоения. Она начала прислушиваться. Все тихо, ничего не слыхать. Наконец, Лунный свет проник в ее мрачную комнатушку, и она несколько успокоилась. Инесс старалась заснуть, но только закрывала глаза, как страх опять овладевал ее душой. Мало-помалу она, однако, задремала. Вскоре Кан также проснулся и начал прислушиваться. Услыхав легкое царапанье о стену с наружной стороны, он вскочил и тихонько заворчал. У стены повторился опять невнятный звук, и собака заворчала громче, поднимая голову к окну. Инесс проснулась, страх сильнее и сильнее овладевал ею, хотя никакой видимой опасности не угрожало ей ниоткуда. Собака также, очевидно, предчувствовала ее, так как она не переставала ворчать и расхаживать по маленькой комнате, то протягивая шею к окну, то подходя к двери и прикладывая морду к затвору, нюхала, как будто чуя поблизости врага. Вдруг показалось в окне бородатое лицо. Сначала фигура эта имела вид темной неясной тени, но потом луна осветила ее, и она обрисовалась яснее. Инесс вскочила со своей постели, оцепенев от испуга. Она видела бородатое лицо, которое, плотно прижимаясь к окну, рассматривало внутренность комнаты. Эта страшная, отвратительная физиономия с огромной бородой и большими глазами была ей совершенно незнакома. Она ее никогда не видела. С ужасом и отчаянием ожидала она, что будет дальше, чего искал в ее комнате этот человек. Собака, заметив в окне человеческую фигуру, бросилась к раме со страшным лаем, и фигура быстро исчезла. Инесс оправилась от своего испуга и начала думать, что ей делать. «Что бы это значило?» — думала она. «Зачем лез в ее комнату этот человек? Вор это или преследователь, сыщик?» посланный ее отыскивать. «Нет, это не сыщик», — рассуждала она мысленно сама с собой, «потому что до сих пор я не встречала никого, кто бы следил за мной. Никто не видел меня. С какой же стати вдруг полезут мои преследователи искать меня в этой маленькой комнатке?» Собака продолжала лаять изо всех сил, и графиня, чувствуя всю опасность оставаться долей одной в этой ненадежной, незнакомой ей гостинице, решила сойти вниз и отыскать старого Цимбо, хотя в настоящий момент опасность, по-видимому, миновала, и чуткий верный Кан, если бы даже ночной посетитель опять показался в окне, был бы в состоянии защитить ее от нападения, так как он был очень силен и отважен. Инесс вполне сознавала важное значение при ней этого верного сторожа, который своим лаем, видимо, нарушил планы злодея, намеревавшегося к ней влезть. А потому она раздумывала, не остаться ли ей в своей комнате и дождаться спокойно утра под защитой Кана. Может быть, уверяла она себя, этот человек был просто запоздавший постоялец, который, найдя наружную дверь запертой, хотел войти через окно в свою комнату и ошибочно подставил лестницу к моему окну. Но как ни старалась Инесс объяснить себе просто и естественно странное появление головы в ее окне, однако страх все более и более овладевал ею, тем более что собака продолжала беспокойно бросаться то к окну, то к двери, подходя к которой заливалась неистовым лаем и злобно рычала. Отворить окно и посмотреть, был ли кто-нибудь внизу, Инесс не решалась. Страх не давал ей покоя. И измученная этим томительным чувством, она захотела, наконец, избавиться от него во что бы то ни стало. Для этого было одно средство — сойти вниз, отыскать старого Цимбо и остаться с ним на всю ночь. Свечи у ней не было, и нужно было пройти ощупью по неизвестным ей темным коридорам, в которых не было ни окон, ни освещения. Но это Инесс узнала только тогда, когда, отворив дверь своей комнаты, увидела перед собой непроницаемую тьму, в которой ничего нельзя было различить в двух шагах. Но как только она приотворила дверь, храбрая собака так быстро выскочила из комнаты, что она не успела ее удержать, и вслед за тем услыхала, что собака, залаяв, вдруг взвизгнула и смолкла одновременно с раздавшимся глухим ударом, как будто обухом или поленом. Вслед за этим послышался раздраженный голос, ворчавший злобно: «Опять ты тут, бестия! На же тебе! Нельзя пошевелиться в доме, чтобы не набросилась на вас!» Эрокинес захлопнула поскорей свою дверь. Для нее стало очевидно, что в коридоре кто-то был, и что этот кто-то убил собаку. Кто был он? Инесс опять начинала уверять себя, что, может быть, это был хозяин, может быть, тот самый запоздавший постоялец, который хотел войти через окно. Он убил собаку, это верное животное. В этом Инесс не могла переубедить себя. Она ясно слышала жалобный визг. Могли ли у нее оставаться после этого сомнения? Что теперь она будет делать, лишившись своего храброго, верного защитника? Она жестоко упрекала себя, что отворила дверь и выпустила Кана из комнаты. Сердце дрогнуло у нее. В коридоре послышались тихие, осторожные шаги. «Что это?» — раздумывала она. «Мерещится мне от страха? Или в самом деле кто-нибудь расхаживает здесь наверху?» Это была ужасная, страшная ночь для нее. Взор ее то и дело останавливался на окне, в ожидании опять увидеть там бородатую фигуру. Теперь она была одна. Кана не было больше с ней. «Я погибла теперь», — повторяла она себе в отчаянии. «До утра еще далеко». Что было делать? Начать звать на помощь, поднять шум и стук? Но в доме все так крепко спят. Комната ее так уединена, так далека от нижних покоев, что никто ее не услышит. Изнемогая от волнения и страха, упала опять на свою постель. Взглянув в эту самую минуту в окно, увидела опять в нем голову незнакомца с черной бородой. Кровь застыла в ее жилах. Он плотно прижал лицо к стеклу, чтобы рассмотреть хорошенько внутренность комнаты. Холодный пот выступил у нее на лбу. Она старалась спрятаться в постель, чтобы ее не заметил страшный человек, чтобы укрыться от его взглядов. В дополнение ее ужаса в коридоре ясно раздались чьи-то шаги и приближались все больше и больше к ее двери. Но теперь я погибла. Все кончено. Ни малейшей возможности спастись. Никакого выхода нет. Мелькнуло у нее в голове, и она неподвижно, как пласт, протянулась в своей постели. Напрягая все свои силы, взглянула она еще раз в окно и увидела, что незнакомец старается открыть его. Теперь она убедилась, что это не вор, а сыщик, успевший выследить ее. Заря, которой она ожидала как своего спасения и избавления от всех опасностей, угрожавших ей, еще не занималась. До утра было еще далеко. Вдруг раздался тихий стук в дверь, потом повторился сильнее, и голова моментально исчезла в окне. «Сеньора Инесс!» — проговорил кто-то тихо у двери. — «Отворите! Это я, старый ваш Цимбо!» Слова эти подействовали на Инесс как электрический удар. Она быстро вскочила и одним прыжком очутилась у двери. Но вдруг остановилась, ей пришло в голову, что если вдруг это не Цимбо, а кто-нибудь другой, подделавшийся под его голос. «Отворите!» — повторял опять стоявший у двери. «Я принес с собой свечу. Услыхав визг бедного Кана, я догадался, что здесь что-то случилось. Верная собака умерла». Сомнения Инесс исчезли при этих словах, и она отворила дверь. В ней показался цыган, держа в одной руке свечу, а другой поддерживая собаку, которую нес под мышкой. Бедная тварь корчилась еще в судорогах и тяжело дышала. На глазах Цимбо были слезы. «О, благодарю Господа, что вы пришли ко мне и избавите теперь от томительного ужасного страха», — сказала Инесс, ухватив старца за руку и вводя его в комнату, которую сейчас заперла опять на задвижку. «Я спал и вдруг услыхал лай Кана, затем его виск. Теперь с ним покончено», — проговорил со слезами Цимбо. «Посмотрите, сеньора, с какой любовью он смотрит своим умирающим взором то на вас, то на меня, как будто прощается с нами, старый верный мой Кан. О, это страшный удар для меня! Он умирает, бедняга! Я нищий, сеньора, но я бы отдал последнюю рубашку, все, что на мне, все, что имею, за то, чтобы он остался жив. 8 лет он был моим неразлучным товарищем, ходил по пятам за мной. И причиной его смерти была я, выпустив его неосторожно из комнаты, когда задумала сойти вниз и разбудить вас». Вслед за тем Инесс рассказала о случившемся с ней. «Я хотел скрыть от вас, сеньора, что это ни к чему не привело. Я полагаю, что преследователи ваши в гостинице, что они узнали вас и затеяли похитить и увезти. Лишь бы вы были со мной, тогда я ничего не боюсь», — сказала Инесс цыгану, который в это время клал на пол умирающую собаку, продолжая ее гладить и ласкать. Обратившись к Инесс, он сказал: «Она была вернее, надежнее всякого друга. Мне было бы очень тяжело оставить ее одну умирать. Она помешала вашим преследователям в их планах, и они ее убили. Но это не принесет им никакой пользы. Чтоб бедное животное не оставлять, пока оно живо, и чтобы самим не подвергнуться еще опасностям, я полагаю, лучше остаться здесь до утра. Днем с нами ничего не может случиться». Цимбо встал и задумался. «Не знаю, что будет лучше», — сказал он наконец. «Их двое, и они сильнее нас. Как они убили Кана, так же убьют и меня, если мы выйдем днем, и они последуют за нами». «Как? Вы думаете, что они способны даже убить человека?» «О, в том не сомневайтесь, сеньора. Если это случится, вы тогда погибли». «О, Господи, да это ужасно!» «Потому, я думаю, не лучше ли было бы нам уйти теперь?» — продолжал цыган и, отворив окно, выглянул в него. «Людей не видно, а лестница здесь. Наверное, они внизу караулят нас. Нет, уйти нам нельзя. Так подождем до утра, и тогда обратимся за помощью к хозяину или к другим каким-нибудь людям, находящимся здесь», — заключила Инесс. «Они заступятся за нас и арестуют этих негодяев». Цыган отрицательно покачал головой. «На это не рассчитывайте, сеньора. Во-первых, нет никакого законного предлога арестовать их, так как, разумеется, они будут все отрицать. А во-вторых, ни хозяин, ни кто другой не захотят втягиваться в это дело. Вы, молодая сеньора, совершенно им неизвестны, а я всего лишь старый нищий цыган, за которого ни один человек не скажет ни одного слова». «Но ведь они убили вашу собаку. Для этого они найдут себе оправдание. Стало быть, нам нет никакого выхода? Мы должны оставаться здесь и выжидать удобные минуты, чтобы скрыться незаметно. Пожалуй, так. Но в таком случае, как вы думаете, они ничего не могут нам сделать? Надеюсь, сеньора. Из-за меня вы подвергаетесь сами опасности. Из-за меня вы утратили дорогую вам собаку. А я ничего не могу для вас сделать, как только искренне, от души благодарить вас за вашу защиту, за ваше покровительство мне, бедной, одинокой, беспомощной девушке. Оставим это, сеньора. Конечно, мне жаль моей собаки. Но кто знает, долго ли бы она прожила и без этого. Она была очень стара. Ложитесь-ка спать, сеньора. Я буду вас стеречь и охранять. Вы молоды. Сон необходим вам. Вы добрый человек, Цимбо. Когда-то мне удастся вознаградить вас за все, что вы для меня делаете, сказала Инесс трогательным, взволнованным тоном. Затем прилегла и задремала. Цимбо же встал у окна и, пристально устремив в него взгляд, стоял неподвижно, как часовой. Если бы вместо того, чтобы быть на стороне Инесс, он был бы заодно с ее преследователями, сколько опасностей, которые он сам накликал на себя, он бы избежал, да еще и хорошую бы долю получил из награды, ожидаемой ими. И какая ему прибыль будет оставаться долей сторожем и защитником сеньоры, которую он совсем не знает? Какая прибыль ему дали мешать ее преследователям взять ее? Да, наконец, и может ли он спасти ее от них? Вот мысли, которые вдруг охватили старого Цимбо, пока он смотрел в окно. А Инесс спала. Работник палача. Вечером после кровавой бойни в ночлежном зале герцогини Прегонеро пробирался по одному темному переулку Мадрида. Шапка его была надвинута низко на лоб. Сам он, по-видимому, был погружен в глубокую думу, так как шел, ничего не замечая перед собой, не обращая ни на что внимания и тихо разговаривая сам с собой. Время от времени он делал какие-то жесты руками и затем быстро прятал их опять в карманы своих темных панталон. Очевидно было, что он предпринял что-то важное. Шел он возле самых домов, может быть, для того, чтобы укрываться под их тенью от любопытных взоров прохожих. В некотором отдалении следовали за ним два господина, плотно закутанные в темные плащи. Они, видимо, наблюдали за ним. Как только повернул он в другой переулок, вслед за ним повернули и они, тихонько разговаривая между собой. «Правду ли вы говорите, капитан?» — спросил один из них с выражением удивления в голосе и на лице. «Я не могу этому верить. Мне кажется, это невозможным». «Даю вам честное слово, принципе, что я не ошибаюсь». «Как далеко вы дошли?» «До Лагронно, где ожидал дона Карлоса и дона Альфонса, чтобы вместе с вами далее продолжать путь». «Как вам известно, принципе, Дорегарай не даст промаха, не беспокойтесь. Я слишком осторожен, и когда нужно, умею хитрить. Планы принца кажутся мне очень подозрительны и странны, особенно относительно вас, граф Кортецело. Итак, чтобы вас подкупить, и для большей уверенности он сделал вас генералом?» «Да, принципе. И в дополнение с правом набирать самому войска и увеличивать их по моему усмотрению. В настоящее время я имею в моем распоряжении до 400 человек, которых расположил около Лагронно в лесу». «И вы действительно уверены, что принц имеет планы, которые...» — сказал с расстановкой Кортецело. «Я уверен, что принц проведет вас, что он не думает жениться на графине, вашей дочери». «Стало быть, он слышал, узнал о безрассудном поступке графини. Это невозможно, немыслимо». «Да дело совсем не в том принципе. Принц просто думает жениться на принцессе Маргарите Пармской», — прошептал Доре-Гарай. «Из чего вы это заключаете, капитан?» «В Логронно он имел секретное свидание с двумя благородными иностранцами и долго совещался с ними». «Кто же были эти иностранцы?» «Я успел проникнуть в эту тайну, принципе, и могу, наверное, донести вам, что иностранцы были братьями принцессы Маргариты, герцог Пармский и граф Барди. Между ними произошло очень важное совещание и назначено другое в скором времени. Они договорились съехаться по ту сторону границы». Граф Кортецело нахмурил брови, и взгляд его омрачился. «В таком случае я действительно был бы обманут», — проговорил он сквозь зубы. «Во всяком случае, Гордуния нам оказала огромную услугу, принципе», — продолжал Доре-Гарай. «Так как нам предстоят громадные выгоды, если бы даже предположенный брак и не состоялся». Кортецело, по-видимому, не разделял мнение своего товарища. Предположение, что корону опять отнимают, крадут у его дома, было ему нестерпимо больно слышать. Душа его переполнилась горечью и раздражением, так как тщеславие его не знало границ и превозмогало все прочие чувства в нем. «Я никак не могу убедиться в возможности вашего предположения», — сказал он. «Как это может быть, чтобы после заключенного между нами письменного условия, не более как 2-3 недели тому назад, принц вдруг вздумал бы изменить свои планы и нарушить свое обязательство?» «Недалекое будущее покажет вам, принципе, ошибаюсь я или нет в своих предположениях относительно планов принца жениться на Маргарите Пармской. Я убежден, что об этом давно идут переговоры между доном Карлосом и герцогом Пармским, что это задумано уже не вчера и не нынче». «Стало быть, я был жертвой мистификации? Но это оскорбление! Это позор для меня!» — воскликнул Кортецело глухим голосом. «Оставьте это, принципе. Вспомните об интересах Гордунии, которым мы все служим, которые должны быть для нас важнее всего прочего остального в мире», — заметил горячо Доре-Гарай. «Эти интересы не пострадают от расстройства брака принца с графиней, вашей дочерью». «Но они были бы неизмеримо больше, если бы брак состоялся». «Вы должны будете свыкнуться с мыслью, что он не состоится, и отложить всякие мысли о нем в сторону». «О, я не так скоро откажусь от этой мысли, как вы думаете, капитан». «А если бы этого требовали интересы Гордунии?» — спросил Доре-Гарай, внимательно наблюдая за выражением лица графа. «Тогда, разумеется, принципе необходимо подчиниться этим требованиям», — ответил граф Кортецело, делая над собой очевидные усилия. Он боялся или не смел, по-видимому, сознаться, что брак дочери с принцем был для него важнее интересов, о которых упоминал капитан в таинственных выражениях. «Почему вы так льститесь на корону, принципе? Чего вам не достает? Разве вы не первейшее лицо и без того в Испании? Разве вы не всемогущий владыка, которому повинуются тысячи, десятки тысяч людей по мановению вашей руки?» «Да, все это так, капитан». «Смотрите, принципе», — заметил Доре-Гарай, прерывая вдруг разговор. «Пригонеро поворачивает на прибрежную улицу». «Мои предсказания оправдываются», — заметил граф. «Он идет направо, и там вдали находится, вероятно, двор палача. Рассказывая вам про вчерашний случай в доме герцогини, я сказал вам наперед, что он пойдет к палачу. Теперь я вам расскажу, как я все это узнал. После моего разговора с Тобалем Царцароза я был уверен, что он полюбопытствует узнать, кто был его собеседником в маске, и непременно последует за мной. Чтобы убедиться в своих предположениях, выйдя из дома, я спрятался поблизости. Тобаль Царцароза не выходил из дома, в котором случилось в это время именно то, что я вам рассказывал, и что возбудило во мне уверенность, что Прегонеро, побежденный палачом, почувствует к нему сильнейшее влечение и уважение как вследствие его силы, так и вследствие почтенного его ремесла, и непременно отправится его отыскивать. Верное заключение. Вы действительно не без основания сделались нашим принципе, граф Кортецело, заметил Дорогорай с непритворным удивлением. Это заключение не мудрено было вывести. Я давал лучшие доказательства моей сметливости. Прегонеро маньяк и одержим в такой степени страстью к убийству, что, увидев кровь, становится бешеным, сумасшедшим, хотя в спокойном состоянии он человек смирный, тихий и покорный. Весьма естественно, что такой субъект, встречая человека отважного, сильного, способного удержать его во время припадка, привяжется к этому человеку, будет чувствовать к нему страшное влечение и подчиниться ему полностью. «В таком случае Прегонеро не может быть нам полезен», — заметил Дорре-Гарай, поворачиваясь с графом вслед за Прегонеро на прибрежную улицу. «Почему же вы думаете, что он не может нам быть полезен, капитан? Если он подчинился палачу, чувствует к нему непреодолимое влечение, может ли он быть способен поднять на него руку? Он подчиняется ему, он предан ему как раб. А разве вы не знаете, что каждый раб для сохранения своей жизни готов сбросить с себя тяготеющую на нем цепь, что он способен при удобном случае придушить власть, лишающую его свободы, хотя бы власть эту он признал над собой произвольно? Для этого нужно только суметь пробудить в нем инстинкт свободы и направить его на этот ряд мыслей», — сказал тихо Кортецело. «То же самое случится и с Прегонеро, если только внушить ему, что он может избавиться от тяготеющего над ним влияния, что он не будет дышать свободно, пока не избавится от него, что он теперь не более как раб, тогда как мог бы быть сам господином. Пуще всего нужно ему внушить, дать понять, что в случае смерти палача он может занять его место, и что тогда свою жажду крови, свою манию он может удовлетворить под защитой закона, что только на этом кровавом поприще он будет чувствовать себя на своем месте». «Да, в принципе, вы правы. Внушив ему это, рисуя пред ним возможность такой карьеры, можно его побудить на все. Удивляюсь вашей проницательности, вашему умению извлекать из всего пользу. Удивляюсь вам, в принципе», — воскликнул опять Дорогорай. «Это отдаст его в наши руки, и он послужит нам орудием для осуществления наших планов». Граф Кортецело холодно улыбнулся под восторженными похвалами капитана, как будто не придавая им никакого значения и даже пренебрегая ими. «Все это так просто, что немного нужно сообразительности, чтобы придумать», — сказал он холодно. «Не более как большая дорога к нашей цели, которую всякий может видеть и найти». Разговаривая таким образом, спутники продолжали следовать за Прегонеро. Он шел по прежней улице до конца ее, миновав последние дома, повернул круто на дорогу, которая вела ко двору палача. Некрасивая эта прибрежная местность Монсонароса, ровная песчаная пустыня, усеянная большими камнями, Тяжелое неприятное впечатление производит она как днем, так и ночью. С одной стороны двора палача находилось несколько старых обломанных полусгнивших деревьев. Пока Пригонеро приближался к воротам почерневшего забора, окружавшего дверь, в глубине его показались огоньки. Шагая за Пригонеро по глубокому песку, граф Кортецело и его спутник прервали разговор и несколько минут шли в глубоком молчании. «Что вы решили делать, принципе, для достижения вашего плана?» — спросил, наконец, Доре-Гарай. «Я решился исполнить его сегодняшним же вечером, так как, наверное, знаю, что Тобаль Царцароза уйдет через 2-3 часа на площадь Кабада. Стало быть, виселицу для Алана Тицона строят ночью. Я полагаю, что нам лучше всего будет дождаться здесь ухода палача. И тогда вы сами пойдете к Пригонеро?» «Нет, я этого не желаю. Вы пойдете туда, капитан». «Я сочту за честь быть исполнителем вашей мысли, принципе. Я заставлю его действовать в наших целях. И завтра в Мадриде не будет палача. Таким образом, казнь Алана Тицона отложится. Царцароза не согласится на нашу просьбу. Ну и пускай поплатится за свое упрямство теперь». «Я не беру этого на себя», — проговорил тихо Кортецело слегка дрожащим голосом. «Я не хочу подстрекать Пригонеро на это дело вследствие некоторых обстоятельств, о которых должен умолчать, а потому предоставляю вам принять это на себя». «Не мое дело рассуждать, принципе. Вы приказываете, я повинуюсь. Пойдемте туда, под деревья, и, выждав там ухода палача, вы отправитесь на двор». Пока граф со своим спутником приближались к деревьям, Пригонеро подошел к воротам и, найдя их запертыми, позвонил. На дворе люди ходили взад и вперед с фонарями, и раздавался страшный крик и шум. На звонок колокольчика один из этих людей подошел к воротам и отворил их.